Глава 14. Минуло 3 года. 2 дня назад девушка справила свое 19-летие в кругу самых близких подруг. Теа, которой недавно исполнилось 20, и 18-летней Карисы, чей 19-й день рождения тоже был не за горами. Шел первый месяц Златине, пришедшему на смену богатому на дары Мириену. Деревья сменили зеленый наряд на золотисто-рыжие сарафаны с алыми всполохами, травы пожелтели, а горные вершины уже покрылись снежными шапками. Сегодня как раз был выходной. Лиеса, одетая в любимые брючки с жилетом и свободную рубашку, сидела на берегу любимого озера, кидая в воду жухлые травинки и наблюдая, как они медленно кружатся в прозрачной воде. Златень баловал последними теплыми днями, лишь вечерней прохладой напоминая, что не за горами холода. Лин растянулся неподалеку, лениво наблюдая за девушкой, ничуть не напоминавшей ту, что впервые прошла врата цитадели. Уже тогда она стала расправлять крылья, понемногу обретая уверенность в себе. Теперь же перед ним была уверенная молодая особа с твердым прямым взглядом золотисто-огненных глаз, стройной, подтянутой в постоянных упражнениях фигуркой, но не потерявшая природной мягкости и доброты. Искренняя любовь Найриенов, заменивших ей семью, к любознательной, открытой, не лишенной озорной искорке Найрани, помогла ей расцвести, как редкому цветку, обласканному жарким Сайнаром. «Лин, давай слетаем в Тирвиен», — отряхивая руки, Лиеса назвала ближайшую деревушку, прервав размышления дракона. «Я хочу купить Карисе подарок». Ученицы цитадели зарабатывали, продавая жителям ближайших деревень собственноручно составленные снадобья. И теперь у Ли, не тратившей монеты понапрасну, скопилась изрядная сумма. Ее небольшая часть звенела в прикрепленном к поясу кожаном кошеле. «Летим!» — поднялся на лапы Кайери, расправляя потрясающей красоты крылья. «Нам все равно скоро возвращаться, уже темнеет». Лин взвился в воздух с устроившейся на его спине девушкой и направился к видневшимся неподалеку домам. Сделав круг над оживленными улицами, он опустил Ли неподалеку от стоявшей на самом краю деревни лавки торговца различными товарами. Потрепав Кайери по шипастой морде, Лиеса направилась к раскрытым по случаю теплой погоды дверям и, отодвинув легкую занавеску, вошла внутрь. Навстречу ей из-за широкого прилавка, заваленного пестрыми тканями, поспешил дядюшка Потейн, невысокий полноватый мужчина 68 лет, с хитрым прищуром добрых серых глаз и обаятельной улыбкой. Его жемчужно-серый кафтан был расстегнут, открывая туго обтянутый синей шелковой рубашкой внушительный живот, перепоясанный кушаком. Черные брюки из мягкой ткани, свободно развиваясь, скрывали ноги до самых кожаных туфель. «Девочка моя!» — радостно улыбаясь, воскликнул он. «Рад тебя видеть! Я уж гадал, когда наша искорка прилетит! Осчастливила ты старого дядюшку!» Он протянул руки и взял ладошки Лиесы в свои, осторожно сжав. «Что вы, дядюшка, какой же вы старый! Не прибедняйтесь!» Засмеялась девушка, с нежностью глядя на шустрого толстячка. Год назад ее снадобье вылечили от лихорадки младшего внука дядюшки, находившегося при смерти. Ли, освобожденная от занятия Ларианом, 3 дня безвылазно просидела у постели 5-летнего малыша, следя за его состоянием, пока кризис не миновал, а мальчик не пошел на поправку. Сейчас 6-летний вихрастый мальчуган с гиканьем носился с другими ребятами по улицам, радуя родителей отменным здоровьем. С тех пор дядюшка Потейн, без памяти обожавший своих детей и внуков, любил Лиесу как родную, встречаясь неизменным теплом. Умеющая ценить искренность, девушка отвечала ему той же монетой. «Птичка моя, зачем ты сегодня заглянула? Знаю, знаю, ты не любишь себя баловать. Но смотри!» Он просеменил к прилавку и развернул перед Ли потрясающей красоты ткань, переливавшуюся всеми оттенками красного. «А нет ли у вас чего-то необычного, что можно подарить молодой девушке?» Погладив огненную материю, спросила Лиеса. «Как же, есть, конечно!» Доставая из-под прилавка длинную широкую деревянную коробку, прищурился торговец. «Смотри, выбирай!» Перед девушкой всеми цветами радуги заиграли драгоценные камни на многочисленных серьгах, браслетах, ожерельях и прочих украшениях, заполнявших коробку до краев. Выудив из кучи изящный золотой браслет в пару сантиметров шириной, украшенный синими и голубыми камнями, Лиза любовалась чудесным узором плетения. «Пожалуй, этот браслет обязательно понравится Ручейку». «Хороший выбор», — улыбнулся дядюшка. «А для тебя у меня есть кое-что особенное. Подожди, я сейчас вернусь». Он поспешно скрылся во внутренних дверях лавки и, что-то там двигая, время от времени кряхтел от усилий. Вскоре он вернулся, неся небольшую шкатулку из белого камня, инкрустированную прозрачно-белыми камнями. Поставив ее на прилавок перед Ли, он осторожно откинул крышку, и девушка увидела широкий браслет из красного золота. Желтые и красные камни на нем были выложены в искусный узор, вьющийся по всей ширине, а тонкое плетение делало его непередаваемо изящным. Зачарованно глядя на прекрасное украшение, Лиеса осторожно вынула его из шкатулки, разглядывая со всех сторон. «Надень его!» Дядюшка Потейн, склонив голову на бок, смотрел на застывшую в восторге любимицу. «Не могу!» — с сожалением отложила браслет девушка. «Наверняка он безумно дорогой». «Это подарок, не отказывай мне, девочка!» — покачал он головой. Растроганная Ли обняла дядюшку и поцеловала в щеку, не скрывая блеснувших в глазах слез. «Спасибо, это самый чудесный подарок». Она надела украшение на руку. Согретый теплом ее тела, браслет ярко засиял искрами камней и, словно живой, обвил запястье девушки, плотно прильнув к коже. И Лиеса, и дядюшка Потейн смотрели на него в полном изумлении. «Что это?» — прошептала Ли, не отрывая глаз от плетения браслета, снова ставшего неподвижным металлом. «Не знаю, малышка», — покачал головой торговец. «Видимо, в твоих руках оказался редкий артефакт. Вот только почему он отреагировал именно на тебя? Я купил его у одной знатной дамы, попавшей в наши края случайно и отчаянно нуждавшейся в деньгах. Она легко сняла его с руки, да и лежал он свободно. Ничего не понимаю. Признал он в тебе хозяйку ли?» Лиеса, тщетно попытавшаяся снять своенравные украшения, махнула рукой. «Не берите в голову, дядюшка. Вернусь в цитадель да спрошу у старейших. Может, они что-то знают?» «Ну да ладно. Зла не будет, а для добра пригодится. Артефакт-то что, просто вещь? А уж для каких дел, то хозяин решает. Ты птичка светлая да чистая. В твоих руках он таким же станет». «Совсем вы меня захвалили?» «И не думал даже. А вправде, какая хвальба!» Тепло улыбнулся он девушке. Смущенная Лиеса вновь взглянула на коробку с украшениями. Внезапно что-то привлекло ее взгляд, и, поворошив сверкающую горку, Ли извлекла на свет причудливое кольцо. Свернувшийся дракон обвивал хвостом свою шею, ощетинясь крохотными шипами и сверкая рубиновыми глазами. Серебряное кольцо было выполнено с такой поразительной точностью, идеально копируя живого Кайери, что девушка тут же решила его купить, не в силах оставить вещицу. Колечко уютно легло вокруг тонкого пальчика девушки, словно она всегда его носила. Положив выбранный для Карисы браслет обратно в шкатулку и рассчитавшись за него и понравившееся колечко, Ли попрощалась с дядюшкой, пообещав его скоро еще раз навестить, и поторопилась к Лину. Спустя короткое время они уже спускались во дворец цитадели. Кайери направился к себе в пещеру, а Лиеса, не желая опаздывать на ужин, поспешила найти Велиена, преподававшего у них артефакторику. Отыскав его в аудитории, Ли показала ему браслет и рассказала, как он у нее оказался и что случилось, едва она его надела. Старейший с интересом повертел руку девушки. «Да, это точно артефакт. И, кажется, я когда-то читал о подобном». Он задумчиво потеребил длинную бороду. «Такие вещицы — редкость, и признают они только одного хозяина, того, для кого они были предназначены. А найти нового они могут лишь после смерти предыдущего. В любых других руках это просто красивая безделушка. Не знаю, чем тебе поможет этот браслет, но зла в нем не было изначально, иначе я бы почувствовал. Так что носи спокойно, придет время, его секреты откроются тебе, дитя». «Спасибо, старейший», — С облегчением улыбнулась Лиеса и, попрощавшись с Вильеном, умчалась в трапезную, пока Теа, все еще остававшаяся в цитадели и не желавшая надолго расставаться с подругами, не отправилась ее искать. Тогда ей точно было не избежать дружеской взбучки. Следующие два дня прошли как обычно, а на утро третьего дня старейших вызвали в небольшой городок к северу от Дайнионских гор, в котором вспыхнула эпидемия змеиной лихорадки. Справиться с ней могли лишь они, управлявшие стихией жизни Найрианы. Проводив старейших, девушки разбрелись по комнатам. Лиеса собиралась немного потанцевать с парными мечами, поэтому, оставшись на площадке, приготовилась к тренировке. Теа с Карисой, наблюдавшие за подругой, устроились на траве, предвкушая удивительное зрелище. Подняв скрещенные клинки над головой, Ли начала смертоносный танец. Сайнар отражался в остро наточенных лезвиях, окрашивая их в золотисто-оранжевый цвет и превращая в длинные языки пламени, плясавшие в руках девушки. Молниеносные выпады и уколы казались грациозными па незнакомого танца. Изгибаясь так, словно в ней не осталось костей, Лиеса находила все новые и новые положения удара. Остановилась она лишь тогда, когда у нее не осталось сил даже на дыхание. Хрипло вдыхая воздух, Ли оттерла струившийся по вискам пот и, слегка пошатываясь, направилась к подругам. Танец, продлившийся без малого 3 часа, вымотал девушку, оставив в мышцах приятную усталость. «Ты, как всегда, неподражаема!» — захлопала в ладоши Кариса, сверкая синими, как озера, глазами. «Зачем подражать, если можно быть собой?» — отшутилась от комплимента Лиеса, растянувшись на траве рядом с девушками. «Сколько там до обеда?» «Примерно час», — ответила Теа, лениво потягиваясь. От долгого сидения затекли ноги. «Эх, тогда надо добраться до комнаты и привести себя в порядок. А то от меня сейчас пахнет так, что аппетит отобью даже у голодного дракона. Вы со мной?» «Да уж, одну тебя не оставим», — хмыкнула Таета, поднимаясь с земли и отряхивая брюки от налипших травинок. «Ты же в очередной раз забудешь о времени, уткнувшись в какую-нибудь книжку, и останешься голодной. Вставай уже», — протянула она руку. Практически не касаясь протянутой ладони, успевшая отойти от танца Лиеса, легко вскочила на ноги и подняла Карису. Девушки дружно направились в комнаты к Ли. Вдоволь наплескавшись, Ли последний раз сполоснула вымытые до блеска волосы, кинула в стирку пропахшую потом одежду и, завернувшись в полотенце, вернулась к ожидавшим ее подругам. Теа тут же усадила ее на кровать и принялась расчесывать огненную гриву непослушных волос, укрывавшую девушку роскошным покрывалом. «Ты не хочешь немного укоротить свое сокровище?» — сражаясь с длиннющей прядью, проворчала подруга. «Как ты только с ними справляешься?» «Я привыкла», — пожала плечами Ли. «А обрезать не хочу. Жалко. Я их всю жизнь растила». «Я бы такое богатство тоже не обстригала». Наблюдая за ловкими движениями Теа, сказала Кариса, тряхнув светлыми кудряшками. «Я бы свои тоже отрастила, да они тогда расчески совсем не слушаются». Справившись с волосами Лиесы и заплетя их в 2 косы, сливавшиеся на затылке в 1, Таета облегченно вздохнула. «Ну что, идемте обедать? Ли, одевайся скорее». Ли, схватив чистую одежду, умчалась переодеваться в купальню. Спустя 5 минут девушки направились в трапезную, откуда были слышны голоса собравшихся учениц. После вкусного и сытного обеда Кариса откинулась на спинку стула и, глядя на подруг, спросила. «Ну и чем же мы теперь будем заниматься? Старейших не будет несколько дней, а мы предоставлены сами себе. Есть дельные предложения?» «Не знаю», — откладывая ложку, покачала головой Ли. «Я думала почитать». «Вчера нашла интересную книгу по истории кайтанов». «Ну, кто бы сомневался», — усмехнулась Теа. «Ли, ну не будь ты такой занудой. Может, слетаем в деревню или в ближайший городок? Говорят, там сейчас ярмарки вовсю идут». «Тейлина вчера не здоровилась, не хочу его тревожить». «Давайте тогда спустимся в подземелье», — заговорщицким шепотом предложила Кариса, смешно округлив глаза. «Ручеек, не смеши!» Теа отодвинула от себя пустую кружку. «Мы уже 100 раз за эти 3 года проверяли. Дверь не открывается». Вряд ли что-то изменится в этот раз». «Ну что вам, жалко, что ли? Все равно заняться нечем». И Кариса, просто обожавшая приключения, жалобно посмотрела на подруг. «Да и правда, Теа, сводим ее в очередной раз к закрытой двери, пусть полюбуется, быстрее угомонится». «Ну хорошо, но больше я туда не пойду. Это в последний раз, ты меня поняла?» — строго посмотрела она на Карису. «Девочки, вот обещаю, честно-причестно», — заулыбалась девушка. «Но только поздно вечером. Не хочу, чтобы за нами кто-то увязался». «Я согласна». Покинув трапезную, подруги условились встретиться в комнате Карисы, которая была ближе всего к лестнице, и разошлись. Лиеса направилась в библиотеку за найденной накануне книгой, а девочки разбрелись по комнатам.